И с этой минуты Гарри стал слушать профессора Трелони очень внимательно. Он догадался, что произошло в тот день. Она изрекла пророчество, которое изменило ход всей его жизни. Пророчество о нем и Волан-де-Морте. Потом нас самым невоспитанным образом прервал Северус снег. Что? Да-да, за дверью поднялся какой-то шум, она распахнулась, и перед нами предстал тамошний неотесанный бармен, а с ним и снег. Снег что-то мямлил, дескать, ошибся лестницей, хотя мне, должна вам сказать, сразу стало ясно, что его поймали, когда он подслушивал нашу беседу с Дамблдором. Видите ли, он сам желал в то время получить это место и, несомненно, надеялся таким способом раздобыть полезные сведения. После этого Дамблдор проникся куда большим желанием взять меня на службу. Смею думать, Гарри, что объясняется это поразившим его контрастом между моими непритязательными манерами, моими неброскими дарованиями и бесцеремонностью молодого человека, который всюду сует свой нос и готов даже подслушивать у замочной скважины. Гарри, дорогой! Она оглянулась, только тут заметив, что Гарри с ней рядом нет. Он замер на месте, и теперь их уже разделяло расстояние футов 10. Гарри! Неуверенно повторила она. Наверное, у него побелело лицо, отчего вид профессора Трелони стал таким озабоченным и испуганным. Гарри словно врос в пол. Он чувствовал, как сквозь него прокатываются одна за другой волны потрясения, смывавшие все, кроме сведений, которые от него так долго скрывали. «Это снег», — подслушал пророчество. «Снег», — сообщил о нем Волан-де-Морту. «Снег и Питер Петтигю натравили Волан-де-Морта на Лили, Джеймса и их сына». И ничто иное для Гарри сейчас значения не имело. «Гарри», — повторила профессор Трелони, — «Гарри, по-моему, мы собирались вместе повидать директора». «Оставайтесь здесь», — онемелыми губами выговорил Гарри. «Ну, дорогой, я же хотел рассказать ему, как на меня напали, выручай». «Оставайтесь здесь», — сердито повторил Гарри. Он бегом миновал испуганную профессора Трелони и свернул в коридор Дамблдора, где стояла на своем посту одинокая горгулья. Гарри крикнул ей пароль, взлетел по винтовой лестнице, перескакивая через 3 ступеньки за раз. В дверь Дамблдора он не постучал, а забарабанил, и спокойный голос ответил «Входите!» уже после того, как Гарри ворвался внутрь. Фоукс озирался по сторонам. Его яркие черные глаза ловили золотые отблески садившегося за окном солнца. Дамблдор стоял у окна, глядя на земли замка. В руках он держал длинный черный дорожный плащ. — Ну что ж, Гарри, я обещал взять тебя с собой. Мгновение-другое Гарри не мог понять, о чем идет речь. Разговор с Трелони вышиб из его головы все, что содержалось в ней прежде, а мозг, казалось, стал работать очень медленно. — Взять с собой? — Разумеется. Но если ты этого хочешь. — Если я... Только тут Гарри вспомнил начальную причину, по которой ему так не терпелось попасть в кабинет Дамблдора. — Так вы нашли его? Нашли крест-страж? — Думаю, да. Гнев и негодование боролись в Гарри с потрясением и волнением. Несколько мгновений он не мог вымолвить ни слова. — Страх — дело естественное, — сказал Дамблдор. — Я не боюсь, — тут же ответил Гарри, и это было правдой. Уж чего он сейчас не ощущал, так это страха. — Какой из крест-стражей? Где он? — Какой именно, наверняка не знаю. Думаю, впрочем, что о змее можно пока забыть. Я уверен в одном. Этот крест-страж спрятан в пещере на берегу моря за много миль отсюда. В пещере, которую я ищу уже очень давно. Это в ней Том Реддл до смерти запугал когда-то 2 детей из своего приюта во время их ежегодного похода. Помнишь? — Да, — ответил Гарри. — Как она защищена? — Не знаю. У меня есть догадки, но они могут быть совершенно неверными. Дамблдор поколебался немного, затем сказал. — Гарри, я обещал взять тебя с собой, и от обещания не отказываюсь. Однако я не исполнил бы своего долга, если бы не предупредил тебя. Все это может оказаться чрезвычайно опасным. — Я иду с вами, — ответил Гарри, почти не дав Дамблдору закончить. За последние несколько минут кипевший в нем гнев на Снегга и потребность совершить что-нибудь рискованное и опасное возросли 10-кратно. По-видимому, эти чувства отразились на его лице. Дамблдор отступил от окна, пристально посмотрел на Гарри и между серебристых бровей волшебника появилась легкая складка. — А что с тобой случилось? — Ничего, — торопливо солгал Гарри. — Чем ты расстроен? — Я не расстроен. — Гарри, ты никогда не был так уж силен в оклюмен. Последнее слово и стало искрой, от которой гнев Гарри вспыхнул, как пламя. — Снег! — выпалил он с такой силой, что за спиной его негромко закликотал Фоукс. — Снег! Вот что со мной случилось! Это он донес Волан-де-Морту о пророчестве, которое подслушал, затаившись под дверью. Трелони мне все рассказала. Лицо Дамблдора, окрашенное заходящим солнцем в кровавые тона, не дрогнуло. Но Гарри почудилось, что оно побледнело. Молчание старого волшебника продлилось лишь миг. Однако миг этот был очень долгим. — Когда ты узнал об этом? — наконец спросил он. — Только что! — ответил Гарри, ценой огромных усилий, удерживаясь от крика. И тут же выяснилось, что владеть собой он больше не способен. — И вы позволили ему преподавать в школе? Человеку, который натравил Волан-де-Морта на маму и папу? Тяжело дыша, точно в самый разгар драки Гарри отвернулся от так и не шевельнувшего ни одним мускулом Дамблдора и принялся расхаживать по кабинету, потирая одной ладонью костяшки другой и прилагая все силы, какие у него остались, чтобы удержаться и не позбивать на пол то, что попадалось ему на глаза. Гарри хотелось бушевать, орать на Дамблдора, но хотелось также отправиться с ним в путь и уничтожить крест-страж. Хотелось заявить профессору, что поверить снегу мог только старый дурак, но при этом он боялся даже подумать о том, что если ему не удастся справиться с гневом, Дамблдор оставит его здесь. — Гарри, — негромко произнес Дамблдор, — пожалуйста, выслушай меня. Заставить себя прекратить метание по кабинету было так же трудно, как и удержаться от крика. Гарри застыл на месте, прикусил губу и взглянул в морщинистое лицо Дамблдора. «Профессор Снег совершил ужасную...» «Не говорите мне, что он совершил ошибку, сэр! Он подслушивал под дверью!» «Дай мне, пожалуйста, закончить». Дамблдор дождался короткого кивка Гарри и продолжал. Профессор Снег совершил ужасную ошибку. В ночь, когда он услышал первую половину пророчества профессора Трелони, он еще состоял на службе у Волан-де-Морта. Естественно, он поспешил уведомить об услышанном своего хозяина, к которому оно имело самое серьезное отношение. Но Северус не знал, да и не мог знать, на какого именно мальчика начнет охотиться Волан-де-Морт. Как не знал и того, что родители этого мальчика, которых хозяин убьет во время своих губительных поисков, люди ему хорошо знакомые, что это твои отец и мать. Гарри издал невеселый смешок. Он ненавидел отца, как ненавидел и Сириуса. Вы не заметили, профессор, что люди, которых снег ненавидит, рано или поздно погибают? Ты представления не имеешь, Гарри. Как раскаивался профессор Снег, когда узнал, каким образом Волан-де-Морт истолковал пророчество. Уверен, это величайшее из сожалений его жизни. Именно поэтому он обратился... — Но ведь он очень силен в оклюменции, не так ли, сэр? — произнес Гарри голосом, дрожавшим от одних лишь усилий сохранить его твердость. — И разве Волан-де-Морт не убежден, что Снег на его стороне? Профессор, как можете вы быть уверены, что он на вашей? Дамблдор с мгновения помолчал. Со стороны казалось, что он пытается прийти к какому-то решению и, наконец, сказал: «Я уверен. Я полностью доверяю Северусу Снегу». Несколько секунд Гарри тяжело отдувался, стараясь оставаться спокойным. Не получилось. «А я не доверяю», — все так же громко заявил он. «Вот в эту минуту у вас под носом он затевает что-то с Драко Малфоем, а вы по-прежнему мы...» — Это уже обсуждали, Гарри, — посуровевшим тоном произнес Дамблдор. — И я свое мнение высказал. — Вы покидаете сегодня школу и, готов поспорить, даже не думаете о том, что Снег с Малфой могут решиться... — На что? — Дамблдор приподнял брови. — В чем, если быть точным, ты их подозреваешь? — Я... Они что-то задумали, — сжимая кулаки, ответил Гарри. — Профессор Трелони только что заходила в «Выручай комнату». Собиралась припрятать там свои бутылки с хересом. Она слышала, как Малфой радостно вскрикивает, как будто празднует что-то. Он пытается соорудить там что-то опасное. И если хотите знать мое мнение, ему это удалось. А вы, того и гляди, оставите школу, даже не... — Довольно, — сказал Дамблдор. Сказал совершенно спокойно. Однако Гарри мгновенно умолк, понял, что перешел некую незримую черту. — Ты полагаешь, что я хоть раз оставлял школу, не защитив ее на время моего отсутствия? — Ни разу. Этой ночью, когда я уйду, здесь снова будет установлена дополнительная защита. Прошу тебя, Гарри, не думай, что я отношусь к безопасности своих учеников без должной серьезности. — Да я и... — забормотал немного сконфузясь Гарри, но Дамблдор не дал ему договорить. — И больше я на эту тему разговаривать не хочу. Гарри прикусил язык, опасаясь, что зашел слишком далеко, что лишил себя возможности сопровождать Дамблдора. Но волшебник вдруг спросил. — Так ты хочешь отправиться сегодня со мной? — Да, — мигом ответил Гарри. — Очень хорошо. Тогда слушай. И Дамблдор распрямился во весь свой рост. — Я беру тебя с собой на одном условии. Ты будешь мгновенно, не задавая вопросов, выполнять любой мой приказ. — Разумеется. — Подумай, Гарри, до конца ли ты понял то, что я сказал? Ведь тебе придется следовать любому приказу, даже такому, как «беги», «прячься» или «возвращайся назад». Ты даешь мне слово? — Я... — Да, конечно. — Если я велю тебе спрятаться, ты это сделаешь? — Да. — Если велю убежать, подчинишься? — Да. — Если велю бросить меня, спасаться самому, ты сделаешь то, что я скажу? — Я... — Гарри... Мгновение они смотрели друг другу в глаза. — Да, сэр. — Очень хорошо. В таком случае сходи, пожалуйста, за мантией-невидимкой, и через 5 минут встретимся в вестибюле. Дамблдор отвернулся, чтобы еще раз взглянуть в ставшее совсем огненным окно. Рубиновое солнце уже горело над горизонтом. Гарри торопливо вышел из кабинета, спустился по винтовой лестнице. В голове его вдруг все прояснилось. Он знал, что ему следует сделать.